Глава 10. Способность радоваться. Вырасти цветок сострадания в плодотворной почве Майтри, поливая его благодатной водой равностности в прохладной, освежающей тени радости. Лангчепа. Выполняя практики, направленные на развитие бодхичитты, мы постепенно начинаем чувствовать все большую радость, которая происходит от осознания нашей изначальной доброты. Мы по-прежнему испытываем сильные противоречивые эмоции, держимся за иллюзию своей обособленности, но постепенно начинаем верить в некую основополагающую открытость. Эта вера в нашу чистую, неискаженную природу дарит нам безграничную радость. Это счастье, полностью лишенное цепляния и сильного желания. Это радость счастья, от которого не бывает похмелья. Как же создать условия для развития этой радости? Мы стараемся пребывать в настоящем. Выполняя сидячую медитацию, мы развиваем внимательность и майтри, учимся принимать свои тела, эмоции и мысли. У нас есть небольшой участок земли и вера в то, что при должной заботе он принесет богатый урожай. Пусть он каменист, а почва сухая, мы вспахиваем этот участок при помощи терпения, позволяя процессу развиваться естественным образом. Вначале радость — это просто ощущение, что наша ситуация не столь уж безнадежна. Мы перестаем искать лучшее место для себя, убедившись, что вечный поиск чего-то лучшего ни к чему не ведет. Это не значит, что там, где раньше были только камни, вдруг вырастут цветы. Мы просто начинаем верить в то, что там что-то вырастет. Пока мы ухаживаем за своим садом, условия становятся все более благоприятными для развития бодхичитты. Мы не отвергаем себя, верны себе, и начинаем ощущать дух великого воина, и это приносит нам радость. Для ее поддержания и развития мы выполняем практики для открытия сердца, в частности, развиваем качество безмерной радости и благодарности. Как и в случае с другими безмерными, можно делать это в рамках семичастной практики пожеланий. Традиционное пожелание для пробуждения благодарности и радости звучит так. «Пусть я и другие всегда наслаждаются счастьем, свободным от страдания». Это означает пребывание в состоянии открытого, непредвзятого ума, в котором мы соединяемся с внутренней силой нашей изначальной доброты. Однако, чтобы достичь этого, мы начинаем с обусловленных примеров благополучия — здоровья, ума, дружественной обстановки. Все это благоприятные условия, которые определяют драгоценное человеческое рождение. Для воина, который идет по пути пробуждения, нет большей удачи и счастья, чем возможность слушать и практиковать учение бодхичитты. Мы вдвойне благословенны, если у нас есть друг на духовном пути, более опытный воин, который будет направлять нас. На первом шаге практики пожеланий мы учимся радоваться собственной удаче, даже самым незначительным ее проявлением. Очень легко не заметить того, насколько нам повезло. Мы часто не замечаем собственного счастья. Я как-то видела карикатуру, на которой изумленный мужчина спрашивает, что это было. Подпись под картинкой гласит: «Боб только что пережил момент счастья». Его проявления бывают настолько обыденными, что их легко пропустить. Секрет в том, чтобы быть здесь и сейчас, полностью соединиться с настоящим моментом, обращать внимание на мелочи повседневной жизни. Мы заботимся о самых обычных вещах, кастрюлях и сковородках, нашей одежде, зубах, и радуемся этому. Когда мы чистим овощи или расчесываем волосы, то проявляем свою признательность и дружелюбие по отношению к самим себе и к живости, которая есть во всем, что окружает нас. Такое сочетание внимательности и признательности соединяет нас с реальностью и дарит радость. Когда мы распространяем это отношение на других людей и на все, что окружает нас, радость усиливается. В традиции дзен ученикам рекомендуют относиться с уважением не только к людям, но и обычным предметам. Их учат с одинаковым вниманием относиться и к метлам, и туалетам, и растениям, проявляя тем самым свою благодарность этим вещам. Как-то я видела, как Трунгпа Ринпоче накрывает стол для завтрака. Он получал истинное удовольствие от процесса, уделяя внимание каждой детали. и раскладывая салфетки, ножи, вилки, ложки, чашки по местам. На все это у него ушло несколько часов. Теперь я тоже наслаждаюсь ритуалом сервировки. Пусть даже у меня это занимает несколько минут. Я воспринимаю это как возможность быть в настоящем моменте и радоваться ему. В том, чтобы радоваться обыденным вещам, нет ничего банального или сентиментального. Более того, для этого требуется мужество. Каждый раз, когда мы перестаем жаловаться и позволяем повседневному счастью вдохновлять нас, мы вступаем в мир воина. Это возможно даже в самые сложные моменты. Все, что мы видим, слышим, ощущаем на вкус и обоняем, может стать источником силы и вдохновения. Как сказал Лонгчепа, переживание радости подобно обнаружению прохладного тенистого укрытия. На втором шаге практики мы думаем о том, кого любим, и испытываем признательность за ее или его счастье. Возможно, практика станет более реальной, если вы представите лицо этого человека или произнесете его имя. Потом, используя собственные формулировки, мы радуемся тому, что человек, который болел, выздоровел, что ребенок, который был одинок, обрел друга. Пусть это будет что-то простое. Смысл в том, чтобы обнаружить нашу спонтанную и естественную способность радоваться за другого. Пусть даже сначала она будет неустойчивой или мимолетной. На следующих трех шагах практики, когда мы выполняем ее для тех, кто нам не столь дорог, нашей признательности и радости часто мешают зависть или другие эмоции. Это важный момент в обучении воина бодхисаттвы. Цель нашей практики не только в том, чтобы осознать изначально присущую нам доброту и развивать ее, но и в том, чтобы пристально взглянуть на причину страдания. Мы должны увидеть, как наши эмоции, такие как зависть или ревность, закрывают наше сердце. Лучшее средство для этого — практика радости за других. Что происходит, когда мы радуемся удаче или счастью своего соседа? Мы произносим слова. «Я рад, что Генри выиграл в лотерею». Но что происходит в нашем уме и сердце? Когда мы говорим «Я рад, что у Тани появился парень», что мы чувствуем на самом деле? Наше стремление радоваться за другого может казаться слабым по сравнению с обидой, завистью или жалостью к себе. Мы все знаем, как легко попадаемся на крючок эмоций и закрываем под их влиянием свое сердце. С нашей стороны было бы мудро спросить себя, почему мы так цепляемся за обиду, словно это сделает нас счастливыми или облегчит боль. Это все равно, что съесть крысиный яд и ждать, что крысы умрут. Наше желание освободиться от страдания и методы, которые мы для этого используем, совершенно не согласуются друг с другом. Каждый раз, когда эмоции захватывают нас, полезно вспомнить учение. Страдание — это порождение агрессивного ума. Даже легкое раздражение, если мы погружаемся в него, причиняет нам боль. И в такие моменты важно спросить себя, почему я снова так поступаю с собой? Размышления о причинах страдания в сложной ситуации наделяют нас силой. Мы начинаем осознавать, ничто не мешает нам избавиться от привычки есть яд. Да, это может занять всю оставшуюся жизнь, но все-таки мы способны на это. Когда мы работаем с теми, к кому не испытываем особых чувств, что происходит в нашем сердце? Во время формальной практики или в случаях повседневной жизни мы говорим: «Я рад, что этот человек наслаждается солнечным днем. Я рад за собаку, которую забрали из приюта». Что происходит, когда мы произносим эти слова? Когда мы с вниманием относимся к другим, наши защитные барьеры рушатся или становятся выше? Лучшими учителями оказываются, как правило, неприятные нам люди. Пытаясь радоваться их счастью и благополучию, мы получаем хорошую возможность исследовать свои реакции и стратегии поведения. Как мы реагируем на их удачи, здоровье, хорошие новости, с завистью, с гневом, со страхом? Как мы убегаем от того, что чувствуем? Месть, самоуничижение? Какие истории мы рассказываем себе? «Она сноб», «Я неудачник». Из этих реакций, стратегий и историй созданы стены нашей тюрьмы. Из них сплетен наш кокон. В этот момент нам следует отбросить все слова и погрузиться в невербальное переживание эмоций. Что происходит в нашем сердце, плечах, внутренностях? Переживание физического ощущения кардинально отличается от цепляния за наши внутренние истории. Оно требует присутствия в настоящем моменте. Практикуя таким образом, мы научимся расслабляться, быть мягкими, а не жесткими. И тогда основа безграничной радости, наша изначальная доброта, проявит себя. На следующем шаге нам предстоит проверить, способны ли мы радоваться одновременно за всех. За себя, за того, кого любим, за друга, за человека, который нам безразличен или неприятен. Способны ли мы радоваться за всех существ, когда-либо живших в этом мире? Всегда поддерживай радостный настрой. Это одно из наставлений тренировки ума. Возможно, это покажется вам неисполнимым, ведь, как сказал мне когда-то один человек, «всегда» — это очень долго. Но по мере того, как в нас будет раскрываться наша изначальная доброта, мы обнаружим, что каждое мгновение наполнено подвижностью и теплотой безграничной радости. Так, развивая радость, мы учимся не блокировать свою изначальную доброту, учимся ценить то, чем обладаем. Обычно мы поступаем прямо наоборот. Вместо того, чтобы ценить свою ситуацию, мы постоянно боремся с ней и подпитываем свою неудовлетворенность. Это все равно, что пытаться вырастить цветы, заливая землю цементом. Но если мы выполняем практики бодхичитты, то рано или поздно увидим магию настоящего момента и постепенно пробудимся к истине о том, что мы всегда были воинами в священном мире. Это и есть непрекращающееся переживание безмерной радости. Да, мы не можем все время удерживать его, но постепенно это состояние будет становиться все более достижимо. Однажды наш повар в монастыре Гампо загрустила. Как и многие из нас, она подпитывала тоску своими действиями и мыслями, и с каждым часом ее настроение становилось все более мрачным. Тогда она решила развеяться и испечь шоколадное печенье. Однако ее план не сработал. Печенье сгорело до угольков. Вместо того, чтобы выбросить его в мусорное ведро, девушка рассовала печенье по карманам и отправилась на прогулку. Повесив голову, она продиралась по грязной дороге, погруженная в свои переживания. «Где же вся эта красота и магия, о которой я постоянно слышу?» — размышляла она. В этот момент она подняла голову и увидела, как ей навстречу идет лиса. Девушка тут же забыла про свои мысли и в восхищении задержала дыхание. Лиса села прямо перед ней, выжидающе глядя. Наш повар достала из карманов несколько печенек и протянула их лисе. Та съела их и потрусила прочь. Вернувшись в монастырь, девушка рассказала всем эту историю, добавив: «Я поняла, что жизнь — это драгоценный дар. Даже когда мы отворачиваемся от ее магии, она все равно настигнет и пробудит нас. Эта маленькая лиса показала мне, как бы мы ни закрывались от мира, у нас всегда есть возможность выглянуть из своего кокона и соединиться с радостью».